Все мы пристрастны в своих чувствах, однако, будучи людьми, должны помнить, что разногласия между Востоком и Западом должны решаться так, чтобы принести возможное удовлетворение всем. Коммунистам и антикоммунистам, жителям Азии, европейцам и американцам, белым и черным, их разногласия не должны решаться силой оружия. Мы очень хотим, чтобы это поняли как на Востоке, так и на Западе. Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знаний и мудрости. Изберем ли мы вместо этого смерть только потому, что не сможем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям. Помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай. Если нет, перед вами опасность всеобщей гибели. Мир как единое целое. Корреспондент. Когда читаешь сегодня манифест Рассела Эйнштейна, поневоле испытываешь некоторое удивление. Почему этот документ не принят полностью всеми людьми и спустя 30 с лишним лет после первой своей публикации? Ведь ясно, что ядерное оружие, примененное для достижения каких-либо, пусть даже самых благородных целей, окажется направленным и против самого использования этого оружия. Такова логика ядерной эры, как в частности в развитии манифеста было показано, Георгий Хасрович, в вашей известной статье с таким же названием. Логика нового мышления требует вообще отказаться от войны как средства разрешения противоречий между разными политическими лагерями, на которые еще делится мир, ибо это чревато уничтожением всего человеческого сообщества, амницидом, оверкиллом. Об этом вы пишете, Александр Михайлович, в своей книге «Ничего важнее», само название которой выражает степень настоятельности, с которой следует проводить в жизнь идеи нового мышления. Показательно, однако, что старое мышление с его формулой «война, продолжение политики иными средствами», борясь с новым даже в нашей стране, принимает разные замаскированные формы. Это, в частности, можно было видеть, Александр Михайлович, в статье ваших земляков в белорусском еженедельнике, которые оспаривали взгляды, соответствующие манифесту Рассела Эйнштейна. Адамович. Свою позицию по этому вопросу я, как и Василь Быков, высказал в свое время в газете «Советская культура». Повторяться здесь мне не хотелось бы, но факт остается фактом. Более 30 лет прошло со времени появления манифеста, а его основные принципы все еще не вошли, что называется, в плоть и кровь каждого человека, не только на Западе, но и у нас. И за это, как сказал Михаил Сергеевич Горбачев на пресс-конференции в Вашингтоне, приходится сегодня расплачиваться. Шахназаров. К счастью, новое мышление приобретает все больше сторонников не только у нас, но и среди разных кругов, в том числе правящих в капиталистических странах. Неоспоримое доказательство тому – договор между СССР и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанный Горбачевым и Рейганом. Надо надеяться, это соглашение может стать началом цепной реакции по аннигиляции всех ядерных запасов, а далее и уменьшению арсеналов обычного вооружения. Можно сказать, что в подписанном договоре реальное воплощение принципов манифеста Рассела Эйнштейна. Они получили также дальнейшее развитие в книге Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Достаточно привести следующие слова. Ядерная война не может быть средством достижения политических, экономических, идеологических, каких бы то ни было целей. Интерес выживания общий для мира. Вот исходное положение нового мышления. Одно из важнейших требований его – видеть планету и ее население как целое, учитывать в политике не только национальные, но и общемировые интересы. Это отнюдь еще не стало качеством, присущим руководителям всех государств, хотя его элементы мы видим в политике Индии, Швеции, Греции и многих других стран. Мне думается, что на исходе XX века наличие такого качества должно стать первостепенным по важности критерием при выборе политических лидеров. Надо учиться воспринимать мир при всей его многосложности и пестроте не как беспорядочный конгломерат отделенных друг от друга государств, а как единство, сообщество, которое может становиться и постепенно становится все более и более управляемым. Такой подход позволит и нам четче чертить контуры своей международной политики завтрашнего дня. Стоит пристальнее вглядеться в факторы, которые должны ее определять. Адамович. Заглядывать вперед, представляя, каким станет мир через год, два или более длительное время, дело необходимое. Это осознаем не только мы. В 1987 году на Московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» я беседовал с американцами, представителями организации «Мир без войны». Один из собеседников сказал тогда: «Я считаю, что и вы, писатели, и мы, наша пацифистская организация, должны идти в своих помыслах, проектах хотя бы на 2 года впереди наших правительств».